Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Юрий Туровников. Кот Малевича. Пролог. Давным-давно в далекой-далекой Карпатии. Нескончаемые ветры обдували заснеженные шапки горных пиков. Бледный диск луны лениво проплывал по небу, изредка появляясь из свинцовых туч, чтобы бросить свой тусклый свет на серые камни и мрачные, густые леса. Где-то среди высоких сосен прокричала сова, заставив человека, кутающегося в потрепанную меховую накидку, вздрогнуть. Тусклый свет масляной лампады еле освещал бедное убранство пещеры, которая стала его домом. Сколько сил положено на его труды, известно одному небу. Много лет провел он, путешествуя по материкам, по крупицам собирая знания. И вот, наконец, цель достигнута. Зачем это нужно, человек не знал. Что-то внутри заставило взяться его за сей труд, нечто темное, что обитало вне этого мира. Подышав на озябшие ладони, мастер придвинул лампаду поближе к куску холста, купленного на далеких землях Италии, и продолжил работу. Перо опускалось в чернильницу, сделанную из куска черного обсидиана, и со скрипом выводило на холсте буквы, которые превращались в слова. Те, в свою очередь, составили предложение, что, в конце концов, слились в описании странного ритуала, того самого, что старик смог восстановить, ведя беседы с колдунами и служителями различных культов всего мира. Отложив перо, человек вздохнул, отошел на пару шагов и посмотрел на результат своего труда. Усмехнувшись, мастер взял холст и вышел наружу, ступив босыми ногами на снег. В этот самый миг луна мгновение вышла из-за туч. Письмена, сделанные особым составом чернил, засияли в лунных лучах голубым светом и тут же погасли, едва бледный диск сокрылся снова. Опять прозвучал крик совы, но на этот раз совсем рядом. Человек посмотрел по сторонам, пытаясь увидеть того, кто нарушил девственную тишину Карпатии. Внезапно над его головой раздались хлопки крыльев, а затем острые когти впились в холст и вырвали его из рук старика. «Стой! Стой!» – прокричал мастер и побежал вслед за ночным хищником, утопая в глубоком снегу. «Глупая птица, ты не ведаешь, что творишь. Стой!» В конце концов, поняв всю тщетность своих усилий, человек упал без сил, обхватил обеленную сединой голову морщинистыми ладонями и прошептал: «Глупая птица, все события происходят в режиме реального времени, с учетом дорожных пробок. 21 год с момента коронации и 66 лет от Рождества императора. Страна Русландия. День первый. Мельник. Туда и обратно. Еще не полностью сгоревшие леса империи. Часов минут. Рогатый месяц полз по ночному небу, продираясь сквозь густо растущие деревья. Лес спал. Дуновение слабого ветерка еле заметно раскачивали шапки сосен и пики елей, под которыми томились редкие березы и осины. Задрав голову и устремив взгляд желтых глаз на бледное ночное светило, завывал волк, но тут же прекратил свою песнь, от которой стынет в жилах кровь. Зверь почуял его, точнее, живущее внутри него зло. Серый хищник испуганно поджал хвост и скрылся в чаще, подальше от этого места, хоть он и пришел сюда первым. Что-то подсказывало санитару леса, что лучше не рисковать целостностью своей шкуры и убраться подальше, оставив небольшую поляну, посередине которой высился единственный в этом лесу дуб, огненный, если быть точным, редчайший в мире гигант, чьи красные листья при лунном свете походили на кровавые капли. Стороннему наблюдателю могло показаться, что ночное небо кровоточит. Путник оторвал взгляд от манящих звезд и осмотрелся. То, что нужно, это место идеально подходит для совершения того, что он задумал. Остается только подготовить поляну для ритуала. Время еще есть. Скоро звезды выстроятся в нужном порядке, и вот тогда. Но, еще многое предстоит сделать. Человек тяжело вздохнул и скинул черный плащ на траву, следом туда же упали и темно-синий свитер, и красная футболка. Он остался в черных штанах со множеством карманов, черной кепке, скрывающей лицо, и армейских ботинках. Несмотря на осеннюю прохладу, неизвестный чувствовал только тепло, исходящее изнутри его парящего тела. Огромная татуировка на спине, выполненная в виде бабочки, казалось, ожила. Потянувшись до хруста в позвонках, неизвестный повернулся к самодельной четырехколесной тележке, груженной огромными деревянными изваяниями, которую он волочил за собой через весь лес, как мул, как бурлак опостылевшую баржу. Когда-то к древнему гиганту вела широкая тропа, по которой, должно быть, далекие предки ныне живущих людей хаживали сюда, чтобы преклонить колени и принести жертву древним богам. Но со временем она заросла, в отличие от самой поляны, и путнику пришлось много дней спиливать деревья. Ехать сюда на машине он не рискнул, бросив фургон в нескольких километрах и забросав лапником, чтобы скрыть от посторонних глаз. Земля слишком мягкая, можно засесть, а какой-нибудь грибник, по закону подлости, обязательно ее найдет и позвонит, куда не следует, а это может испортить все, к чему приложено столько усилий и времени. Поправив налобный фонарь, путник взял с тележки лопату и, подойдя к дубу, стал копать. Штык врезался в землю, перерубая мелкие корни. Когда яма стала достаточно глубокой, человек отсчитал три шага в сторону и вновь взрыл землю. Так продолжалось, пока на поляне не появились семь ям, глубиной по пояс, образовавших круг, диаметром в 3 метра, а между ними, ровно посередине, еще одна, поменьше. Стряхнув со лба выступивший пот, неизвестный отбросил инструмент в сторону. Плюнув на ладони и растерев слюну, путник вновь вернулся к телеге. Он взвалил на плечо одно из деревянных изваяний, после чего опустил его в одну из ям. Потом еще раз и еще, пока все 7 идолов не заняли свои места. Оставалась лишь одна деталь. На самом дне самодельной повозки покоился большой жертвенный камень, покрытый рунами. Мышцы на руках и спине человека вздулись, когда он обхватил и приподнял тяжелый кусок породы. 60 кг, не меньше. Хрип вырвался из горла, сменившийся вздохом облегчения, когда камень занял свое место в яме в центре капища. Красная бабочка словно вновь ожила и подернула своими крылышками. «Я скоро вернусь», тяжело дыша, произнес человек. «Я скоро вернусь». Владимир, город, северные торговые ряды, летнее кафе, 10 часов минут. Сидя под огромным зонтом, заслонявшим от солнечных лучей, и потягивая вишневый сок, следователь губернского сыска Григорий Мельник смотрел по сторонам. Именно сегодня, в этот погожий день, ему исполнилось 29 лет, но несмотря на повод, голова коротко стриженного блондина забита абсолютно другими мыслями. Его не волновало, как он будет отмечать праздник, до которого лично ему нет никакого дела. Друзей раз, два и обчелся, денег еще меньше, а висяков хватит на 10. Какие к дьяволу посиделки, того и гляди премию урежут, а жить на что-то надо. За съемную комнату платить, опять же, свободного империала нет, чтобы в коем веке сходить с подругой, а по совместительству и арендодателем, на концерт Михаила Стасова, а это, извините, подвиньтесь, треть зарплаты, чтоб его изжога замучила. Пассия Григория, женщина хорошая, 30 лет от роду с сорванцом от первого брака на руках. Лейтенант познакомился с ней, когда та проходила свидетелем по делу о краже 2 мешков презервативов из аптеки, где она, собственно, и работала, хотя имела высшее образование и в дипломе у нее значилось. Специалист широкого профиля по оккультным наукам. Похититель, угрожая изнасилованием и держа оружие наперевес, заставил продавца и фармацевта выдать ему желаемое и скрылся, не расплатившись. Весь город, как говорится, встал на уши. Все боялись быть застигнутым врасплох в какой-нибудь глухой подворотне этим вором, мало ли что у него на уме, хотя, если брать в расчет, что он украл, все становилось ясно. Не боялись ходить по улицам только те, кому не в силах помочь даже пластические хирурги и представители сексуальных меньшинств. Тогда Мельник только начинал постигать азы сыска, но очень быстро вышел на след преступника по наводке вездесущих и всезнающих бдящих бабушек, старушек и участкового. Резиновый маньяк, как окрестила пресса негодяя, оказался человеком недалекого ума и выбрасывал использованные изделия в окошко. Уже через 2 недели 60-летняя жительница дома Н8 по улице Боярыни Морозовой пожаловалась в органы по телефону, мол, сосед хулиганит, загадил весь палисадник так, что вид из окна стал непрезентабельным. Местный участковый отработал жалобу и был несказанно удивлен, когда увидел из окна старушки странного вида березу, увешанную не родными желто-зелеными сережками, а разноцветными презервативами. Прямо новогодняя елка в лучших традициях креатива. Участковый тут же позвонил в сыск, и Мельник, который вел дело о хищении, задержал преступника. Тот даже отпираться не стал и вскоре уехал на 20 лет в солнечный Магадан на производство тех самых изделий. Молодого следователя наградили грамотой и дежурным спасибо, а вот начальнику губернского сыска вручили медаль за заслуги перед империей, дали премию в размере 100 тысяч империалов и благодарность за подготовку отличных кадров. Все по-честному, Как всегда, с тех пор над лейтенантом перестали подшучивать, боевое крещение состоялось, и он стал хоть и младшим, но полноценным сотрудником сыска. Когда стакан опустел, Мельник поставил его на стол и потер лицо ладонями. Теперешнее дело не давало ему покоя. На улицах города появился субъект, воровавший дамские сумочки. Он вырывал их из рук женщины и убегал, естественно, на крики «помогите» и «держи вора». Никто не реагировал, и преступнику всегда удавалось скрыться. Все действовали по принципу «моя хата с краю», а негодяя было известно только одно. Он невысокого роста, лет 16 и всегда одинаково одет, белые кроссовки, синие джинсы и спортивная красная куртка с надписью «Русландия». Под описание подходит каждый третий подросток. Не хватать же всех подряд и, хмуря брови, спрашивать, не ты ли, уважаемый, сумочки у добропорядочных гражданок воруешь, и где искать преступника, как не около торгового центра. Здесь самое большое скопление людей, которые таращатся куда угодно, только не на свои вещи. Поэтому Григорий решил посвятить сегодняшний день наблюдению именно в этом месте. Тут и удобно, и обзор получше, чем внутри, в павильоне народу, не протолкнуться. Следователь откинулся на спинку стула и покрутил в руках пустую пепельницу. В кафе разрешалось курить, но Мельника раздражал запах табачного дыма, как любого некурящего человека, поэтому он сидел подальше от других малочисленных посетителей заведения. На огромном экране, нависающем над площадкой с зонтиками, как обычно в начале часа, включили обязательный к просмотру выпуск новостей. Телеведущая в строгом костюме, но с силиконовыми железами наружу, улыбнулась шире чеширского кота, продемонстрировав всему миру белоснежные зубы. «Доброе утро, Русландия. Император жив и здоров, а теперь о второстепенных событиях. Сегодня вся страна вспоминает события, потрясшие всех нас ровно год назад. Именно в этот день погиб следователь имперского сыска граф Воронцов, который смог поймать самого кровавого маньяка по версии журнала «Варцразы». Церемония памяти пройдет на кладбище, где похоронен герой. Ожидается присутствие самого великого председателя и пострадавших от меча преступника. Государь объявил конкурс на макет памятника погибшему следователю. Приз – канделябр из алмазного фонда, титул барона и путевка в Ингушетию. Участник тех страшных событий скульптор Кацетилли остался не у дел, в соответствии с завещанием покойного, которое было найдено в стопке журналов, между крестьянкой и Роллинг Стоун. «Вот это настоящий мужик», — сказала рыжая официантка в черной юбке и белой рубашке, которая подошла забрать пустой стакан. «Еще что-нибудь закажите?» «Нет, спасибо», — ответил Григорий. «Слава создателю, у нас таких маньяков нет, а капитан действительно, молодец, легенда сыска. Одна слеза императора чего стоит?» Он подбросил пепельницу и вновь уставился на экран. Камера сменила ракурсы ведущего. Теперь на экране появился накачанный темноволосый самец в майке с логотипом, принадлежащей линии одежды, которую запустил поп-певец, победивший несколько лет назад на конкурсе «Еврослушание». Заметно постаревший, но продолжавший молодиться исполнитель, не отличался креативным мышлением и назвал свой бренд просто «Димон Иблан». Также звезда пробовала запустить линию туалетной воды для мужчин «Димон», но задумка провалилась, вероятно, из-за рекламного слогана. «Прикупи себе, Димон, будешь пахнуть, как Иблан». А вот идея с майками многим пришлась по душе. Рынки сразу же наводились левой продукцией, на логотипе которой только сменили первую букву, во избежание претензий от правообладателя. На вопрос, а почему у вас написано «Еблан», изворотливые продавцы отвечали, а это дочерняя компания, и прокатывала. Тем временем брутальный самец продолжал вести выпуск новостей. Сегодня оборонным министром принято решение снабдить все воинские части пылесосами и надувными женщинами, чтобы солдаты-срочники не бегали в самоволку. Резиновые куклы будут точной копией почившей Анны Сисинович, а пылесосы – один в один робот R2 длина 2, которые смогут распознавать по анализу ДНК хозяина мусора и докладывать начальству. Также министр повелел ввести в штаты нянечек, которые должны петь бойцам колыбельные во время тихого часа и после вечерних поверок. И о погоде. На экране появилась сексапильная блондинка с сиськами наружу и залепетала что-то о наступающем циклоне и шубах на Войковской. Следователь зевнул, да так и застыл с открытым ртом. Из разъехавшихся стеклянных створок торговых рядов выскочил бритоголовый субъект в синих джинсах и красной спортивной куртке с надписью «Русландия», в руках которого болталась дамская сумочка около крокодиловой кожи. Искомый Мельником объект посмотрел по сторонам и метнулся прочь, подальше от места преступления, а через мгновение, ломая ноги на гигантских шпильках, из торгового центра выскочила ревущая белугой хозяйка украденного редикюля. Лысый подросток рванул по тротуару со скоростью Бена Джонсона, и шансов его догнать у следователя не было никаких. Того и гляди, преступник скроется от правосудия. Недолго думая, Мельник решил воспользоваться единственной возможностью, а именно, сбить негодяя с ног. Он быстро прицелился и метнул вслед убегающему тяжелую пепельницу, которую крутил в руках. Продукция местного стекольного завода со свистом разрезала воздух. По законам жанра и кино, как считал в тот миг лейтенант, все должно получиться. Но, лифи и слифи, как говорится, пепельница пролетела мимо, задев лишь мочку уха преступника, но со всего маха приложилась в лоб широко улыбающемуся толстяку, что шел навстречу бегуну. От удара мужчина тут же потерял сознание и всем весом упал на подростка, придавив того к асфальту. Из-под нескольких центнеров жира торчала только украденная дамская сумочка. «Тоже неплохо», — констатировал Григорий и, схватив со стула джинсовку, поспешил спасти виновника происшествия от смерти, а потом и задержать. «Всем стоять! Губернский сыск!» Лейтенант с помощью прохожих оттащил тушу толстяка в сторону и защелкнул на запястье их подростка наручники, которые выудил из заднего кармана. Затем позвонил в скорую помощь, долго объясняя диспетчеру, что непременно нужна именно машина, а не карета. Он долго пытался объяснить женщине, находящейся на другом конце трубки, что не может определиться с диагнозом, ввиду отсутствия должного образования, но скорее всего у одного пострадавшего черепно-мозговая травма, а у другого обширный ушиб с возможными переломами всех костей. Спустя полчаса транспорт подали, и Григорий с чистой совестью и с чувством выполненного долга отправился в родное управление. Дом с колоннами. Кабинет следователей. 12 часов минут. Мельник открыл дверь рабочего кабинета и закашлялся. Прямо в лицо ему ударили клубы сигаретного дыма. Курилка находилась в самом дальнем углу подвального помещения управления, поэтому все предпочитали чадить здесь. Лейтенант единственный из всего отдела вел здоровый образ жизни, и ему приходилось тяжко. Коллеги игнорировали его угрозы «сдам вас, к чертовой матери», и продолжали окуривать младшего по званию сотрудника день ото дня. Пройдя к своему столу, Григорий настежь распахнул окно, впустив в помещение порыв свежего воздуха. «Вы уже задрали, упыри!» — крикнул он сослуживцам. «У меня здоровье не казенное и молоко мне за вредность не дают. Вы меня убиваете, Министерство здравоохранения вас задери!» Офицеры, одетые по форме, с ухмылкой посмотрели на Мельника. «Гриша», — сказал один из них, бритый наголо, — «мы слышали, ты сегодня вора своего поймал». «Ну да», — ответил тот, — «и еще невинного человека в больничку отправил». Следователи громко заржали, а Лысый продолжил. «Жаль, что дело тебе не закрыть, ведь твой клиент весь в гипсе лежит и говорить сможет только через месяц, не раньше». Новый взрыв смеха потряс стены. Мельник махнул рукой. «Идиоты, занимайтесь своими делами». Лейтенант достал из шкафа вешалку с формой и переоделся. Едва последняя пуговица оказалась застегнутой, дверь скрипнула, и в кабинет зашел начальник управления, мужчина 50 лет, в сером френче с эполетами и лампасами на штанах. Генерал поправил очки с круглыми линзами и промокнул платком свой лысый череп. Офицеры вытянулись в струну, ударили каблуками и хором поприветствовали вошедшего. «Здравия желаем, Лаврентий Павлович». Генерал нахмурился. «Опять накурили, изверги. Я точно буду премию урезать. Государь для чего законы изобретает, чтобы вы их игнорировали? Человек ночами не спит, думает, как нам жизнь облегчить, а вы? Еще раз увижу, накажу». Мельник постарался сдержать улыбку. «Итак, доблестные служители закона, кто хочет потрудиться во славу нашей необъятной родины?» Главный сыщик губернии посмотрел на подчиненных, но те, словно воды в рот набрали. Григорий понял, что достанется, конечно же, ему, как младшему по званию, поэтому решил опередить события и предстать перед начальством этаким трудягой. «Я» — и шагнул вперед. Генерал покачал головой. «Нужен доброволец, чтобы отправиться в командировку». «Я» — снова сделал шаг Мельник. Начальник управления продолжал смотреть на старших офицеров, но те молчали, как рыбы об лед. «Дело чрезвычайной важности». «Я» — опять крикнул Григорий, наступив генералу на ботинок. «Да подожди ты». Старший офицер отошел на шаг назад. «Что, больше желающих нет?» Следователи продолжали упорно хранить молчание. «Ну и хрен с вами, Я вас тут работой завалю. Мельник, сколько на тебе сейчас дел висит? Лейтенант посмотрел на пудовую стопку папок на своем столе и доложил. 572, господин генерал. Вот и ладушки. Он вновь протер лысину. Раздай их этим оболтусам, а сам готовься к отъезду. Столица ждет. Сам Глеб Егорович Жеглов помощи просит, однокашник мой. С утренним экспрессом, чтобы тебя в городе не наблюдалось. Инструкции получишь у меня через... Он посмотрел на часы. Через час, как раз обед закончится. Ду Мильферштейн, Мельник ударил каблуками и ответил. Я, майн генераль. В Русландии стало модно изучать немецкий язык, который год назад признан вторым государственным, помимо русского. Ведь сам царь-батюшка, бывает, нет-нет, да и выдаст пару-другую фразочек, дабы самому не забыть. Великий сюзерен выучил его еще во времена службы в разведке, когда подрабатывал адъютантом у самого известного шпиона, Максима Исаева. Потом его карьера пошла в гору, и, в конце концов, на деньги, одолженные у одного зажиточного купца, офицер купил себе титул принца, а когда тогдашний правитель отрекся от трона, занял его место. Само собой, долг новоявленный император отдавать не собирался и попросту предал купца Ясеневского анафеме. Тот испугался и бежал в Англию, пешком, под предлогом лечения вросшего ногтя на среднем пальце правой руки, который он продемонстрировал журналистам, когда переходил границу Русландии. На землях Туманного Альбиона торговец заперся в своем доме, как Саруман в Ордханке, и носа не казал, а потом с ним приключилась беда. Пошел с мужиками в баню и утонул в шайке с горячей водой, запутавшись в мочалке. Там его и нашли, с дубовым листком на жопе. Говорят, что он оставил предсмертную записку, в которой просил прощения за то, что не смог подгадить императору и написал, что его дело будет жить вечно. Пресс-служба Кремля уверяет, что письмо беглый олигарх накропал на куске туалетной бумаги, и поэтическим соображением не предъявило его общественности, а потом и вовсе августейший сходил с ним, куда следует. Генерал прокашлялся и обернулся на пороге. «Я серьезно, завязывайте с курением в кабинете», и вышел. Офицеры облегченно вздохнули, а лейтенант на глаз поделил свою текучку и разложил по столам своих коллег по службе. Один из следователей ухмыльнулся. «Мельник, ты не особо радуйся. Вернешься, получишь свои дела обратно. Мы их даже открывать не будем», усек, Григорий махнул рукой. «Я вот даже не сомневался», он потер нос. «А представьте себе, что я приеду, мне дадут капитана или даже майора и назначат начальником отдела за заслуги перед империей. Может, сюзерен меня даже наградит. Ага, путевкой в Сибирь. Посмертно», сказал Бритоголовый. «Там, таких как ты, десяток на квадратный сантиметр. Зашлют в Тэму таракань, и поминай, как звали бедного Гриню». Лейтенант включил чайник, стоящий на подоконнике, высыпал в стеклянную тарелку пачку вермишель быстрого приготовления для мужчины на ней, залив подоспевшим кипятком, включил радиоприемник, ютившийся между стеллажей с документами. Динамик, заключенный в пожелтевший от времени пластмассовый корпус, заговорил человеческим голосом. «Добрый день, русланцы! Император жив и здоров, а теперь к новостям. Сегодня на повестку дня в имперском собрании вынесен вопрос о переименовании полиции в жандармерию. По предварительным подсчетам казне это обойдется всего в 100 миллиардов империалов. В связи с этим будет увеличены цены на продукты первой необходимости, такие как пиво, водка, вино и детское питание». Следующая рубрика «Мир криминала». Сегодня ночью из музея неестественных и оккультных наук неизвестными похищено несколько деревянных идолов и жертвенный камень язычников, которые были выставлены на всеобщее обозрение. Самое неприятное, что экспонаты взяли в прокат в историческом музее города имени императора, что находится в 180 километрах от столицы. Жители Дальнего Подмосковья не обеспокоены, а вот городской голова в панике. Камень использовался для закваски капусты, деньги от продажи которой шли в местную казну, а древние тотемы поддерживали забор на даче губернатора. «Дай пожрать спокойно», — хором сказали офицеры, сидя за своими столами и разворачивая пакеты с бутербродами, упакованными заботливыми женскими руками любящих домохозяек. Григорий выдернул штепсель из розетки, и радиоприемник замолчал. «Гутен аппетит, майне херин, и тебе не подавиться, Мельник», — ответил за всех бритоголовый капитан. «Дом с колоннами, кабинет генерала, 13 часов 30 минут». Лаврентий Павлович только закончил пережевывать тарталетку с красной икрой, купленную в офицерской столовой за 3 империала, когда в массивную дубовую дверь постучали. «Войдите», начальник губернского сыска вытерся салфеткой и трехочковым броском закинул ее в мусорную корзину, стоящую у дальней стены кабинета прямо под огромным плазменным экраном. Этому он научился, пока пребывал в своей должности. За 10 лет ни одного промаха. Офицер мог забросить в помойку что угодно из любого положения, хоть через спину, хоть с завязанными глазами, хоть с кувырка, если бы позволил остеохондроз. Годы тренировок не прошли даром, и если бы в Олимпийских играх была подобная дисциплина, то Лаврентий Павлович Цербер, определенно, стал чемпионом, если бы прошел медицинскую комиссию и допинг-контроль. Двойные створы медленно открылись, и на пороге кабинета появился улыбающийся Григорий. «Явился по вашему приказанию, майн генераль. Ты чего светишься, будто в лотерею выиграл билет в первый ряд на новые Васюки?» 2030 офицер поправил аксельбант и щелчком пальцев сбил с эполета упавшую пылинку. «Садись, буду тебя инструктировать». Мельник отодвинул один из десятка стульев и сел напротив начальника с другого конца пятиметрового стола. Лейтенант бывал тут лишь однажды, когда поступил на службу. С тех пор почти ничего не изменилось. Те же потолки с лепниной и шикарная позолоченная люстра. Те же аквариумные окна с тяжелыми шторами красного бархата. Другим стал только портрет государя, который, как показалось Григорию, помолодел лет на 10, вопреки всем законам жизнедеятельности организма. На новой картине сюзерен шедеврально смотрелся в летном костюме и шлемофоне, поверх которого надета инкрустированная изумрудами и рубинами золотая корона. Итак, генерал снял слюнявчик с налипшими на него икринками и убрал в ящик стола. «Ты слышал, что с Московии похитили какой-то древний булыжник с письменами и несколько бревен?» Мельник кивнул и приготовился к затяжному монологу. «Так вот, этот кирпич взяли в прокат в нашем историческом музее, а поленья на даче губернатора. Их необходимо вернуть, поскольку экспонаты, вроде как, наши, то мой кореш, начальник столичного сыска Жеглов, попросил толкового специалиста, чтобы разобраться с этим делом. У них там своих забот полон рот и людей не хватает. Все охраняют стадионы, торговые палатки и ловят карманников в метро. И самое главное, не вздумай провалить задание. Ты, наша надежда, вся губерния в твоем лице. В смысле, твое лицо всей губернии. Короче, едешь туда, находишь эти артефакты и возвращаешься назад. Дело проще пареной репы. Проживание и расходы за счет принимающей стороны. Вот тебе адрес явки и пароль», – пошутил Лаврентий Павлович и бросил лейтенанту обрывок листа А4. «И помни, отступать тебе некуда, за тобою Московия и град Владимир». Ферштейн, Явль, майна генераль, Григорий сгреб со стола записку и убрал ее в карман форменных брюк. «Гуд, можешь идти домой. Удачи, лейтенант», – Цербер жестом дал понять подчиненному, что он свободен. Мельник встал, коротко кивнул и, ударив каблуками, вскинул правую руку вверх. А весь сюзерен, и Григорий покинул кабинет шефа. Проспект Разрушителей, дом 46, квартира Елены, подруги Мельника, 15:00. Григорий поднялся на второй этаж, прошаркав по пыльным ступеням лестничного марша, добрел до двери, обтянутой дерматином, и буквально приклеился пальцем к звонку, который залился соловьиной трелью. Через несколько секунд лязгнул замок, и дверь открылась. На пороге стояла брюнетка в махровом халате ядовито-желтого цвета. «Ты сегодня рано», — сказала Елена, пропуская Мельника в квартиру. Тот прошел, на ходу целуя свою пассию в макушку, скинул ботинки, влез в тапки кролики и повесил джинсовку на вешалку. Молча проследовал в ванную, а через минуту прошел на кухню. Сидя за столом, Григорий разглядывал мраморный гарнитур. Елена подпирала косяк, стоя в дверях. «Меня отправляют в командировку, в Московию», — сказал Мельник и посмотрел подруге в глаза. Надолго, та нервно крутила в руках вафельное полотенце. «Нет, с одним делом надо разобраться. Думаю, недельку, не дольше». Он заметил, что Елену что-то терзает, но она не может решить, с чего начать, и спросил сам. «Говори, вижу же, сказать хочешь. Присядь». Женщина вздохнула и села на соседнюю табуретку, бросив полотенце на стол. Она стала нервно теребить кончики пояса от халата, не зная, с чего начать. Когда Григорий тихонько хлопнул ее по рукам, Елена перешла на покусывание губ. Мельник сам уже начал нервничать и заколотил пальцами по столешнице, покрытой клеенчатой скатертью. «Чего случилось-то? Говори уже, Гриша, давай поженимся». Женщина опустила взгляд. «Тьфу, ты, я уж испугался. Лейтенант облегченно вздохнул, хлопнув себя по коленкам. «Меня чуть инфаркт не трахнул. Ходит вокруг да около. Ты в прошлой жизни, часом, не партизанкой была? Налей-ка мне водички, только не из-под крана, из чайника давай, кипяченую, я еще жить хочу». Во рту пересохло. Елена встала и налила сожителю воды в кружку с логотипом управления сыском. Двуглавый орел за решеткой. В одной лапе гордая птица держала пистолет, в другой – наручники. Григорий в три глотка осушил посуду и поставил ее на стол, уставившись в окошко. По голубому осеннему небу плыли редкие облака, детишки на площадке играл в мяч, кроя друг друга отборными трехэтажными матюгами. Орали коты, тявкали собаки. Постепенно все звуки природы исчезли, уступив место оглушающим ударам сердца. «А зачем мне все это?» – подумал Мельник. «Вот обязательно ей все портить, ведь хорошо живем. Это же закон подлости, поженишься и все. Не так сидишь, не так свистишь, денег мало, претензий много. Нахера, а если откажешь, надуется, как мышь на крупу, кормить перестанет, на улицу выгонит. А с другой стороны она хорошая, я ее люблю, наверное. Пацан ейный меня обожает, да и я его, вроде как, тоже. Блин, знаешь что?» Григорий повертел в руках пустую кружку. «Давай обсудим этот вопрос, когда я вернусь. Ты, вообще, собираешься меня кормить?» Елена в душе хлопала в ладоши, улюлюкала, размахивала флажками и бантами и радовалась, как пятилетний ребенок шоколадке. Ее можно понять, ведь любимый ею человек не сказал «нет», а это, как минимум, означает половину «да». Спасибо слугам дьявола за изобретение презервативов и хвала создателю, что он позволил появиться на свет тому вору, что их похитил. Если бы не та кража в аптеке, они с Григорием никогда бы не встретились, только бы не сорвалось. «Ты же кушать хочешь?» Запоздало спохватилась Елена и стала выставлять на стол все, что нашла в холодильнике, включая бутылку подсолнечного масла и уксус. «Спасибо, конечно», — Мельник кашлянул в кулак, — «но я это не буду, боюсь, потом изжога замучает». Женщина глупо улыбнулась. В этот момент раздался хлопок входной двери, за которым последовал громкий топот, а через секунду в коридоре появился 8-летний мальчишка в порванных синих джинсах, черной футболке с черепом кролика, логотипом группы «Фактор страха», подаренной Григорием, и бейсболке с надписью «Один лови Русландия». Пацан швырнул в сторону школьный рюкзак и, стряхивая грязь с кроссовок, побежал в кухню. «Дядя Гриша!» Сорванец плюхнулся Мельнику на колени и обвил его шею руками. «Здорово, бандит!» Лейтенант потрепал мальчонку за щеку. «Что надо сказать? Рокфорева!» — радостно заорал тот на всю квартиру. «Воистину!» — Григорий подмигнул Елене. «Хозяйка, мы сегодня есть будем или как? Витик, иди мой руки и за стол. Сегодня устроим семейный просмотр каких-нибудь боевиков или дурацких мультфильмов, но после того, как сделаешь уроки, а ты мне поможешь сочинение придумать на тему «За что я люблю императора», а то я не знаю, что писать». Мельник призадумался и почесал затылок. Пожалуй, он и сам бы не смог ответить на этот вопрос, равно как и на извечную загадку Чернышевского. Пацан умчался со скоростью ретивого коня, получив легкий шлепок по заднице от матери, которая, в свою очередь, схлопотала такой же от возлюбленного. Там же, на следующее утро, 6:15, Григорий стоял в коридоре и обнимал еще толком не проснувшуюся, но уже недовольную и всхлипывающую Елену. «Да не реви ты», — он погладил подругу по голове. «А я и не реву», — ответила та, уткнувшись носом в джинсовую куртку Мельника. «Ты бутерброды не забыл? Вот они», — лейтенант потряс полиэтиленовым пакетом. «А попить?» — не унималась женщина. «Да взял, взял. Что ты, ей-богу, как Карлсон? Потому что ты мой малыш». Елена обняла гражданского мужа. Тот закатил глаза и попытался освободиться. «Ладно, хорош, а то я опоздаю на экспресс. Витьке привет от меня передай и скажи, чтобы в школе не хулиганил. Я недолго. Туда и обратно, как Бильбо». Елена подняла взгляд, и Мельник посмотрел в ее заплаканные глаза. «Гриша, хоббит целый год где-то шарахался, и его едва не убили. Я больше и сильнее, не волнуйся». Он поцеловал возлюбленную в лоб и освободился-таки от объятий. «Жди меня, и я вернусь». Лейтенант подмигнул и скрылся за входной дверью. День второй. Вилцемиту, Московия. Империальское шоссе. Особняк Пиховой. Часов минут. Месяц висел над домом звезды русланского шоу-бизнеса, едва не задевая своими рогами русалку Флюгер, что крутился на шпиле башенки. Весь коттедж был исполнен в стиле средневекового замка, что очень подходило к нынешней моде. Хозяйка особняка сейчас стояла в очереди на баронство, которое, понятное дело, не достается бесплатно из-за красивой глазки. Но желающих получить титул оказалось слишком много, и ведущая программы «Перепих со мной» оказалась в самом хвосте. Давать взятки и перекупать место поближе к кассе, Анфиса жалела денег, а секс предлагал каждый первый, включая Мариса Боисеева, надеющегося на графство. Так что теледива, стиснув зубы и сверкая глазами от негодования, просто ждала своего часа. Об этом знала вся светская тусовка. Сейчас Пихова, вальяжно расположившись на диване в гостиной, смотрела в огромный плазменный экран, что висел над пылающим камином, и всматривалась в эскиз своего будущего герба. На красном фоне песочные часы в форме женского тела, низ в виде ягодиц, верх, шарообразный бюст. На сегодняшний день Анфиса являлась единственной представительницей слабого пола в шоу-бизнесе, кто обладал самой большой грудью. Последняя конкурентка в прошлом году пала жертвой маньяка, оставив ей вау-вау лавры. Естественно, это не могло не радовать. Имелась еще одна особа, некая Марья Геринг, которой проиграла бы и Сисинович, но Маша еще не успела закрепиться на иерархической лестнице столичного гламура, поэтому не шла в счет. Радостные мысли ведущий прервал звонок.